Джеффри щелкнул кнопкой пульта. Следующий слайд вызвал у аудитории приглушенное хихиканье. «Да, это похоже на сперматозоид, но на самом деле это хвостатый протозоид. Простейшее называется евгленозеленое. Это отдельное животное, уникальный вид, одноклеточный организм, удивительно похожий на сперматозоид. Доисторическое море породило первые существа, способные охотиться, размахивая хвостом, гоняясь за другими одноклеточными организмами и поглощая их. Иногда эти первые хищники действительно эксплуатировали репродуктивную систему своих жертв для облегчения собственного воспроизведения. А порой их жертве удавалось продлить себе жизнь и похитить гены обидчика. В любом случае, сегодняшняя гипотеза заключается в том, что эти самые первые охотники и их жертвы породили новые и взаимовыгодные отношения, которые мы называем сексом. Когда определенные клетки начали специализироваться в поглощении других клеток или в проникновении в другие клетки с целью размножения, другие клетки стали специализироваться в осуществлении размножения как такового. В результате была побеждена смерть, и увековечены обе спирали ДНК. Секс — это мирный договор между хищником и жертвой. Потомство подобных союзов не только сочетало в себе качества тех и других организмов, но несло внутри себя первоначальные одноклеточные организмы, модифицировавшиеся в сперматозоид и яйцеклетку. Вот вам растопка для сегодняшнего костра. Для нашей гипотезы под обстрелом, леди и джентльмены, я утверждаю, что секс зародился с самого начала, со времен появления одноклеточных организмов. Полагаю, что ответ на извечный вопрос о том, что было раньше, курица или яйцо, звучит так. Яйцо и сперма. Джеффри отошел от кафедры и поклонился. С дальних рядов донеслись выкрики. Ученые, сидевшие в первых рядах, недовольно заворчали, особенно седовласые. Джеффри вывел на экран следующий слайд. Человеческую яйцеклетку, охваченную извивающимся сперматозоидом. И немного помолчал, наслаждаясь немного нервным смехом, который эта картинка всегда вызывала у аудитории. Яйцеклетка и сперматозоид в действительности могут представлять собой живое эхо революционного момента, который произошел 1,5 миллиарда лет назад в древних морях Земли. На самом деле я утверждаю, что эта изначальная история любви повторялась неразрывной цепью с тех пор, как началось размножение эукариотических клеток, клеток, имеющих внутри ядро, защищенное мембраной. Когда первые клетки-охотники отрастили хвосты, чтобы легче было гоняться за добычей, те клетки, за которыми они охотились, удовольствовались, если хотите, тем, что стали поглощать охотников и обеспечивать выживание обеих клеток. Так война превратилась в партнерство, и поскольку обмен генетическим материалом привел к конвергентным вариациям морфологии потомства, он ускорил эволюцию высших форм жизни в своеобразном тандеме, продолжая обеспечивать выживание обеих видов клеток у мужских и женских особей. Обоюдное стремление хищника и жертвы уничтожить друг друга подверглось трансформации, и появление многоклеточных форм жизни, ставшее итогом этого развивающегося партнерства, толкнуло оба первоначальных организма в совершенно разные биологические среды. Гомон в аудитории усилился. Джеффри заговорил громче. «Я утверждаю, что это предположение подтверждается всякий раз, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку и в результате возникает потомство. Все сложнейшие формы жизни, вероятно, развились всего лишь для того, чтобы исполнять этот древнейший танец одноклеточных видов. Танец, начавшийся миллиарды лет назад. От осьминогов до людей, от китов до папоротников. Бесчисленные проявления земной жизни повторяют это изначальное одноклеточное партнерство ради воспроизводства, точно так же, как это происходило в доисторических морях. Аудитория нервничала все более заметно. Джеффри приближался к решающему моменту своего выступления. «Так почему же такие сложные животные выигрывают от продолжения партнерства сперматозоида и яйцеклетки?» «Да потому, дамы и господа, что в отличие от сперматозоида и яйцеклетки, животные через посредство эволюции способны осваивать потрясающее разнообразие постоянно изменявшихся условий и сред. Мы, животные, воспроизводящиеся половым путем, представляем собой поразительную по своему видовому составу флотилию носителей спермы и яйцеклеток. И эти носители постоянно штурмуют новые экологические барьеры. Безусловно, такие сложные транспортные средства имели свои преимущества и для размножения первоначальных одноклеточных организмов. Так было веселее размножаться. Ничто так не помогает увеличению объема производства, как хорошая стимуляция тружеников. Но этот вопрос мы, пожалуй, оставим для следующей дискуссии. Джеффри поклонился аудитории под громкие аплодисменты. Сидевшие на первых рядах недовольно гудели и размахивали руками. С этого момента начиналось самое интересное. Первую торпеду Джеффри получил от особо желчного коллеги, сидевшего прямо напротив него. «Слушаю вас, доктор Стовер». «Ну, я даже не знаю, с чего начать, Джеффри», — уныло протянул лысоголовый ученый. «Половая жизнь началась с изогамных гамет. Две половые клетки одного размера сливаются между собой и объединяют ДНК, а затем делятся на большее число клеток, и при этом происходит рекомбинация генов двух клеток. Это началось не с предков сперматозоида и яйцеклетки. Я никогда не слышал о подобной теории». «На уровне предположения с этим согласны все», — весело отозвался Джеффри. «Но все признают, что слишком мало известно о деталях. Уверен, вы знаете о принципе Геккеля, доктор Стовер». «Он-то генез определяет филогенез, конечно. Принцип Геккеля известен всем, Джеффри». Реакцией на это заявление был сдавленный смех. Джеффри поднял руку, чтобы успокоить аудиторию. «Скажу только для того, чтобы всем напомнить. Долгое время ученые наблюдали, что в процессе определенных стадий развития человеческий зародыш похож на головастика. Он имеет хвостики, жабры, а затем постепенно проходит другие стадии развития и становится похожим на других животных. Геккель высказал такое предположение, что эмбриональное развитие является фактически суммированием эволюционного прошлого животного». «Теория Геккеля была дискредитирована?» — громко крикнул один из ученых, разместившихся на задних рядах. «И относится она в любом случае только к развитию эмбриона?» — заметил другой. «А не к сперматозоиду и яйцеклетке». «Ага», — кивнул Джеффри. «Почему бы и нет? Попробуйте мыслить шире, доктор Масашвили. И на самом деле теория Геккеля не дискредитирована до конца, доктор Ньюсон. В действительности данная гипотеза, если она подтвердится, вполне может стать окончательным доказательством правоты Геккеля». «Вы не можете утверждать, что сперматозоиды и яйцеклетки всего лишь эхо первородных эукариотических клеток», — прокричал еще один недовольный ученый. «Почему не могу?» — спросил Джеффри. «Потому что сперматозоиды и яйцеклетки не похожи ни на какие другие организмы. Они несут в себе только половину хромосом, которые затем объединяют, чтобы перейти на новую стадию развития», — сказал Джеффри. «И я предполагаю, что эту стадию можно считать стадией носителя, если и хотите. Просто эта стадия, естественно, со временем становилась все более специализированной, чтобы у клеток была возможность попадать во все новые и новые среды обитания. Тот факт, что сперматозоид и яйцеклетка несут только половину хромосом своего потомства, может являться результатом еще большего воздействия специализации на симбиотическое воспроизведение. Либо это может служить доказательством того, что половая жизнь началась с того, что отдельные организмы соединялись между собой и удваивали число своих хромосом для того, чтобы плодить дифференцированных по половому признаку носителей каждой из начальной клетки, имеющих только половинный набор хромосом. Я утверждаю, что принцип Геккеля не только верен, но, пожалуй, он еще не понят до конца. Но возникнув как отношение хищника и жертвы... — Нет, я не согласен, — проворчал доктор Стовер. — Возьмем пчел и цветы, — сказал Джеффри. Когда насекомые завоевали сушу, они стали поедать растения, но растения приспособились к этому вторжению и превратили насекомых в агентов для своего собственного размножения, предложив тем цветочный нектар и семена плодов. Полным-полно примеров того, как взаимоотношения типа охотник-жертва становятся симбиотическими. Каждый из нас представляет себе колонию кооперативных организмов, миллионы которых населяют наш кишечник, питаются нашим эпидермисом и поедают бактерии, удаляемые веками и ресницами из глазных яблок. Все эти существа наверняка начали свое существование как хищники, но затем адаптировались к сотрудничеству с нашим телом, чтобы не разрушать свой собственный дом, да еще и помогать своим хозяевам выживать и процветать. Без многочисленных орд существ, населяющих наш организм, мы попросту умерли бы. Мы бы не эволюционировали без них, а они без нас. Я считаю, это не вечная война, а этот договор о сотрудничестве является подлинным лейтмотивом жизни, истинной сутью жизнеспособной экосистемы. И краеугольным камнем служит договор между первым одноклеточным хищником и его жертвой, то есть секс. Этот мирный договор непременно должен был быть заключен, поскольку бесконечная жестокость хищника и жертвы неизбежно обрекает того и другого на вымирание, что, вероятно, происходило много раз. «Развитие полового размножения эукариотических клеток до сих пор загадка», — проворчал еще один немолодой ученый в первом ряду и выразительно покачал убеленной сединами головой. «Может быть, разгадка была слишком очевидна, потому мы ее и не увидели, доктор Курашима», — сказал Джеффри. «Может быть, объяснение все время находилось прямо у нас перед носом или хотя бы под килтом? Может быть, мы просто стеснялись посмотреть?» Его шутку аудитория встретила волной ворчания, ропота, гула и свиста. 80-летний японец добродушно усмехнулся. Придерживая одной рукой слуховой аппарат, другой он помахал Джеффри, которого очень любил, несмотря на то, что тот вечно нарушал спокойствие научных кругов. А может быть, именно за это и любил? Подняла руку одна из молодых студенток-интернов. Да? Доктор Бинсвенгер, могу я задать вопрос на другую тему? Конечно, кивнул Джеффри. Нет никаких правил, кроме того, что на гипотезе под обстрелом нет никаких правил. На эти слова аудитория ответила оглушительными аплодисментами. «Ваш опыт лежит в области геоэволюционного исследования островных экосистем», процитировала девушка заученные слова из своей учебной программы. «Я правильно сказала?» Она нервно хихикнула, и кое-кто из зала поддержал ее сочувственным смехом. «Что ж, я применял паттерн-анализ в исследовании природы, и в частности в исследовании биологических коммуникационных систем», — сказал Джеффри. «Но мой теперешний проект в Вудс-Холле касается генетического драйва». касается генетического драйва и формирования островов. Я курирую изучение инсулярной эпидемической жизни на Мадагаскаре и Сейшельских островах в геоэволюционном контексте. Так что на ваш вопрос я могу, пожалуй, ответить «да», — послышались сдержанные смешки ученых. Анхель Эчеварриа сделал большие глаза. Девушка была довольно миловидная. Опять Джеффри все испортил. «Ну и вы смотрели «Морскую жизнь»?» — спросила студентка. Тут все дружно захохотали. «Кстати, у вас потрясающие ноги», — добавила девушка. Зал взвыл от восторга. Джеффри изобразил ракетный удар ногой. Джеффри вспомнил о записанном Анхелем фрагменте реалити-шоу, которую он просмотрел еще несколько раз. Голубая кровь все еще не давала ему покоя. Туманные изображения растений выглядели странно, но не так уж нелепо. Но ему этого было мало. Джеффри неуверенно покачал головой. «Если учесть то, что известно о жизни изолированных систем и продолжительности выживания микроэкологий, и если принять во внимание все то, что научились вытворять в голливудских киностудиях, я склонен сделать вывод, что это фальсификация типа Несси или Снежного человека». Половина аудитории недовольно загудела. Половина поддержала Джеффри довольными возгласами. «Простите, но таково мое мнение», — проговорил Джеффри, глядя на привлекательную студентку из третьего ряда. «Ну разве вам не стоит взглянуть на этот остров своими глазами, чтобы сделать окончательный вывод, доктор Бинцвенгер?» Джеффри улыбнулся. «Конечно, только тогда я смогу судить о происшедшем определенно. Но не думаю, что туда пригласят специалистов высокого класса. Такой островок, если задуматься, просто идеальное место для того, чтобы плодить фальсификации. Он находится в такой сумасшедшей дали. Поэтому кто угодно не может просто так отправиться туда и лично во всем убедиться. Это вызывает у меня подозрения, и поскольку я уже настроен скептически, боюсь, ничего не получится. Да-да, спрашивайте, вот вы с бородой, в дальнем ряду». Анхель сокрушенно покачал головой и закрыл глаза. Джеффри даже не догадывался, что его равнодушие к сексуальным приключениям — лучшее опровержение его собственной гипотезы о том, что половые клетки создали более сложных животных ради того, чтобы себя увековечить. «Если конечный продукт эволюции Джеффри, — думал Анхель, — всеобщее вымирание неизбежно».